нам линии в ночи. Город молчит, но ждет ключи. Тени шепчутся, путь в путь. Крест ждет тебя, не уснуть. Хрупкий кот, разбитый экран. В темноте ты герой, не туман. Искры правды в искусственном свете. Взгляд вперед, ищи ответы. Квест ждет тебя, тот пишет по венам. Каждый шаг в танце перемена. Здесь иллюзия, здесь судьбы игра. Пройди до конца. Открой зеркала. Падай в бездну, где звук мираж. Забери свой мир, он стал пейзаж. Тонкий провод ведет сквозь страх. Ты ключ к разгадке, не держи на замках. Сигналы зовут из тонкой реки. Волны времени вкажают шаги. Смотри вглубь, всегда докажи, что жив, крест открой. Кто ты на изломе мотив? Собери свой мир, он стал пейзаж. Тонкий провод ведет сквозь страх. Ты ключ к разгадке, не держи на замках.